Распадок пахнул в лицо смрадом гниющих водорослей. Но Юрка задержался лишь на минуту, чтобы снять ботинки. Подошвы предательски скользили на мокром камне. Он выскочил на галечную полосу, уже уверенный, что свистун здесь. Дельфин стоял в бухточке, прижавшись к волнолому, и заметно вздрагивал, когда прибой с грохотом перехлестывал через валуны. «Что? Что ты здесь делаешь?» — только и смог выдохнуть Юрка. «Жду тебя», — просто ответил дельфин. «Но я же... Тебя давно не было. Мы решили, что ты уже не придешь». «Я пришел. Плохо, что нет Джеймса». «Да, Джеймс улетел в свою страну. Только сейчас. А я совсем не собирался сюда. Я пришел случайно». «Я звал тебя. Я знал, что ты придешь». «Почему тебя не было так долго?» Дельфин промолчал. Юрка огляделся, не зная, плакать или смеяться, радоваться встрече или укорять верного друга за безрассудство. Даже в бухте вода нервно ходила вверх и вниз, а в горле прохода все хрипело и клокотало. Море час от часу дышало неспокойнее, и белые шапки волн становились все выше. «Ты давно здесь?» «С утра. Утром было тише. А теперь ты сможешь выйти в море?» «Не знаю. Выход узкий и мелкий. Там бурно. А дальше не так опасно. Надо сразу уйти в глубину. В глубине тихо». Юрка сердито стукнул кулаком по колену. «Так почему же ты раньше не ушел, когда было тихо?» «Я ждал тебя». «Ждал? Ты что, разбиться хочешь? Можно было встретиться завтра или послезавтра, в конце концов». Дельфин медленно отошел от стенки и подплыл к самым ногам мальчика. Юрка сел на мелкий галечный гребень, намытый качающейся водой, и взял голову свистуна на колени, защищая от случайных ушибов. «Глупый! Я бы приходил сюда и завтра, и послезавтра, потому что я тебя люблю. Мы бы все равно встретились». «Нет, мы бы уже не встретились. Сегодня мы уходим. Все дельфины. Все. Насовсем». Рука мальчика, гладившая круглую гладкую голову товарища, вздрогнула и обмякла. «Как насовсем? Почему?» «Чтобы быть дальше от людей. Так сказал Вечный Совет. И все взрослые согласились». «Но почему?» «Люди зажигают огонь и отравляют воду. Они делают зло. Они опасны для дельфинов, даже когда хотят добра». «Это неправда». «Я не знаю. Так говорят взрослые». «Неправда. Есть плохие люди, но их меньше, чем хороших. Честное пионерское». «А почему тогда хорошие не лечат плохих?» «Как лечат?» «Если дельфин родится плохим, его лечат, и он становится хорошим». «Почему так не делают люди?» «Люди? Мы еще не умеем. А это было бы здорово. Раз и в больницу. А как вы их лечите?» «Не знаю. Это делают взрослые». «А почему ваши взрослые не научат наших?» «Говорят, люди неразумны». Юрка обиделся не на шутку, но, поразмыслив, пробурчал сердито: «Это все взрослые неразумные, и ваши, и наши. Они вечно задирают нос и никого, кроме себя, не хотят понимать». «Да», — эхом отозвался дельфин, — «они умеют только запрещать». «И ссориться со всеми», — добавил мальчик. Он сидел мокрый насквозь. Накат шатал его то в одну, то в другую сторону, выскребая снизу гальку и лишая опоры. Он порядком продрог, но крепко держал обеими руками голову свистуна, потому что боялся, что того стукнет о камни. «Мы не будем такими, когда вырастем, правда?» «Правда, не такими». «Мы будем дружить, правда?» «Правда, будем дружить». Откуда-то издалека, сквозь хриплые вздохи прибоя, донесся высокий вибрирующий звук. Он был едва слышен, но от него начинало зудеть в ушах и ломить виски. Это ищут меня. Мне пора уходить. Но мы еще встретимся, правда? Встретимся, обязательно. Когда у меня будет имя? Ну, у тебя есть имя? Нет, это матрица. Имя получают, когда становятся взрослыми. Я хочу выбрать имя Уиз. Уиз? Странно. Почему Уиз? Так зовут моего отца. Я хочу быть как он. Уиз, твой отец? Постой, моя мама Уиз. Юркины мысли завертелись колесом, а руки выпустили дельфинию голову. А вибрирующий звук тем временем вырос до свиста, смолк и повторился где-то в стороне, значительно тише. «Мне надо в море, иначе уйдут без меня. Прощай!» «Постой! Это удивительно, ведь моя мама...» Но дельфин уже не слушал. Он несколько раз примерился, то подплывая к опасному проходу, то отходя к стене волнолома. И вдруг, сжавшись и враз распрямившись, он бросил свое тело длинным прыжком над клокочущим выгибом выхода. Всего на долю секунды повис он над клыкастой пеной, но именно в эту долю секунды встречная волна сшибла его. Перекувырнувшись, он отлетел чуть ли не в центр бухты. Вторая попытка тоже не удалась. Где-то далеко и уже едва слышно проверещал и затих вибрирующий призыв. И когда после третьей попытки дельфина едва не бросила на валуны, мальчик отчаянно закричал. «Стой, свистун! Нельзя так! Нужно вдвоем!» У мальчика не было определенного плана. Просто он видел, что дельфину не выбраться одному. Просто он верил, что вдвоем легче, что вдвоем ничего не страшно. Дельфин остановился и доверчиво повернулся к Юрке. И столько надежды было в этом повороте, столько веры в помощь, что отступать было нельзя. Надо было что-то делать. И тут Юрке на глаза попалась длинная дюралевая штанга. Еще вчера эта штанга была флагштоком и одновременно маяком их флибустьерской республики, а сегодня валялась на берегу, потому что вывести ее не удалось. Она не влезла в лодку ни вдоль, ни поперек, заклинивалась в проходе. Штанга заклинивалась. Мальчик перекинул штангу наискось через изгиб коварной горловины, стараясь зажать оба дюралевых конца в щелях между валунами. Волны шарахались взад и вперед, норовя выбить мачту из рук. Но Юрка, пряча лицо от брызг, все-таки сумел попасть противоположным концом шеста в замшелую трещину рассевшегося камня. Штанга заклинилась наглухо, соединив по диагонали начало и конец короткого коридора. Дельфин терпеливо поскрипывал за спиной, но ничего не понимал. Техника была не по его части. «Я пойду по проходу вброд, понимаешь? Он мелкий. Буду держаться за штангу, а ты держись за меня. Я буду твоим буксиром, понимаешь?» «Понимаю», — неуверенно сказал дельфин. «А если тебя собьет?» «Не собьет. У меня пятерка по физкультуре. Ты только держись за меня крепче. Вдвоем мы, брат, сквозь все на свете пройдем». Юрка снял мокрую рубашку и, скрутив ее жгутом, крепко-накрепко завязал на животе. Получился надежный пояс. Он влез в воду у самого начала хода, под прикрытием облупленной бетонной плитки. Здесь только покачивало, но впереди бесился настоящий водоворот. Дельфин уцепился за пояс и, выгнувшись латинским «Ц», прижался крепко к мальчишескому телу. «Готов?» «Готов. Поехали!» Ухватившись поудобнее за дюралевый поручень, мальчик сделал первый шаг. Волна сразу накрыла их с головой. Водяные змеи сдавили, стараясь оторвать от поручня, переломить, оглушить, отбросить, разбить о камни. Босые ноги разъехались на скользком полированном монолите дна. Дыхание перехватило. Пальцы свело на дюрале мертвой хваткой. И не было сил перехватить штангу подальше. Закусив губу до крови, мальчик заставил себя сделать еще один шаг. И еще. И еще один. И еще. Тело дельфина, изогнутое вокруг худой Юркиной фигурки, стало напряженнее стальной пружины. Плавно выгибаясь, дельфин помогал мальчику делать эти трудные, невероятно долгие шаги. Если бы не он, Юрку переломила бы, наверное, тугая сила водоворота. Шаг, и еще шаг, 10 сантиметров, и еще 10. Сердце билось неровными толчками у самого горла. Волна ударила в спину, стальная пружина распрямилась, Юрка взлетел в воздух и очутился на валуне. Полуоглушенный, он тер глаза, отплевывался, кашлял и никак не мог опомниться. И вдруг понял все, радостно замершим сердцем. «Они прошли! Дельфин теперь на свободе!» Море гремело, могучее властно сотрясая сушу. Горы вздрагивали от вечных ударов прибоя, и белая пена изменчивой пограничной полосой металась между двумя великими мирами жизни. Двое из этих миров в последний раз взглянули в лицо друг друга, прежде чем разойтись по своим непохожим дорогам. Дельфин сразу нашел своим локатором крошечную фигурку на далеком камне и ощутил, что маленькому телу холодно, а сердцу одиноко. Сородичи звали его за собой, и он уходил за ними все дальше. Но прежде чем горб моря, взбухая, закрыл резкие черты суши, дельфин взлетел на острый гребень волны и крикнул земле. «До встречи! Я приду!» Мальчик не мог видеть так далеко, но он слышал далекий свист, понял его смысл и прошептал морю. «До встречи! Я жду!» Качалось море и качалась суша, а он все стоял, опустив руки, не вытирая мокрых щек. Он плакал откровенно и светло, как плачут только в детстве.